Глава 4. Забрав у Найта ворону, я вернулась к себе в каюту и растянулась на постели. Птичка обрастала перьями прямо на глазах, а от ожогов не осталось и следа. Нет, все-таки медицина в империи поставлена хорошо. Если рядом санблок, то единственное смертельное ранение – отделение головы от тела, да и то не факт. «Иль, у тебя червячков не осталось!» Я только отмахнулась. Ворона, кряхтя, залезла на кровать и рухнула на подушку возле моей головы. «А если подумать, неужели тут синтезатора пищи нет?» Я усмехнулась. «Ага, сейчас разбежались. Даже один такой синтезатор на весь корабль — неслыханная роскошь, а ей еще и в каждой каюте подавай». «Жаль...» — правильно интерпретировала мою усмешку Кара. «Ну ладно, попробуем выжить в этих жутких условиях. Блин, все так чешется, прям сил нет». «Это от того, что у тебя новые перья растут», — объяснила я, и от нечего делать принялась пальцем почесывать ей пузо. Ворона сначала удивленно за этим пальцем наблюдала, а потом освоилась, разомлела и даже имела наглость попросить почесать еще и спинку. «Почесала. Жалко, что ли?» Через 3,5 часа я решила прогуляться на мостик. Вся команда уже была там и старательно изображала чрезвычайную занятость. Капитан тоже старался сделать вид, что нам верит. Выходила с натугой. Но все вроде бы были довольны. Люд скопался в компьютере, разыскивая признаки искусственного интеллекта, без которого ни один нормальный корабль взлететь не может в принципе. На это я стояли рядом и наперебой давали дельные советы дилетантов профессионалу. Люд злился, но терпел, понимая, что отогнать нас не удастся. «А если залезть вон в ту папочку и нажать 3 нечетные программы?» — надрывался Найт, суя под руку пилоту. Тихое рычание и тычок локтем по лбу его не остановили, а только раззадорили. «Блин, тогда правый двигатель взорвется!» «А-а-а!» — промямлила я, срочно убирая руки с клавиатуры. «А-а-а!» — заорал Люд, увидев, что я понажимала. Позади корабля послышалось какое-то странное чихание, и по полу пошли частые толчки. К счастью, Люц вовремя купировал ситуацию. Пока Найт пытался надавать мне по шее, нос еще не дорос меня бить, ясно? Найт вскоре тоже дошел до этой умной мысли и плюнул на меня, вернувшись к истерикующему над клавиатурой Люцу и старательно заглядывая ему через плечо. Я обиженно слезла с потолка и тоже побежала посмотреть, как там идут дела. Капитан продолжал трагически молчать, стоя посреди мостика, на небольшом возвышении, окруженном бордюром, с сенсорными панелями, имеющими доступ к любой программе корабля. Короче, на палубе он стоял. Он смотрел в экран на стене, скрытый пока что поднятыми жалюзи, и думал о чем-то своем. Ну и пусть. Главное, что не мешает. «Так, еще раз сунетесь! Куда?» Я покраснела и перестала теребить какую-то пипочку на панели управления. Люц почему-то позеленел и крайне аккуратно отодвинул меня в сторону. «Не трогать!» «Ее или кнопку?» — уточнил Найт. «Ее прибить надо бы. А кнопку, чтобы никто не нажимал!» Мы синхронно кивнули. Люц крайне недоверчиво на нас посмотрел. Но предпочел сделать вид, что поверил. И снова вернулся к раскопкам искусственного интеллекта корабля. Ворона все это время сидела на одном из стульев и тихо посапывала в полудреме. Оставаться одной в моей каюте на мягкой постели она категорически отказывалась. Ну и пусть ее, мало ли что она могла натворить от безделья, а мне там еще жить. «Всем приготовиться, корабль выходит из гиперпространства». Замогильный голос капитана чуть не довел меня до нервной икоты. Мы все трое с трудом сообразили, где находимся, и прекратили выковыривать что-то похожее на вирус из распотрошенных программ корабля. Интересно, и как он еще лететь-то умудряется? Все готовы? Я вспомнила, что выход из гипера, впрочем, как и вход, по инструкции надо встречать в своих креслах. Пришлось двигать ворону и пересаживать к себе на руки. Та, кстати, так и не соизволила проснуться, только каркнула во сне и попыталась тяпнуть меня за палец, но я увернулась. «Выходим!» И мы вышли, кажется. Резкий световой удар по глазам, куча непередаваемых ощущений в желудке, И вот уже звезды не пляшут на экране, как ненормальные кометы, а вполне спокойно висят себе каждая на своем месте. А прямо перед носом корабля виден краешек зеленой даже с такой высоты планеты и огромная махина южного порта на орбите. «Начать стыковку!» «Есть!» — кивнул Люц, и его руки запорхали над клавиатурой. Я облегченно откинулась на кресле и прикрыла глаза. Выход из гипера мутанты почему-то всегда переносят с трудом, хотя для остальных существ он ничем особенным не выделяется. Но не для меня, блин. «Ты как?» Открыв правый глаз, я скосила его на сидящую на коленях ворону. «Нормально. А тебя это волнует?» «А как же?» Фыркнула она. «Если с тобой что случится, я опять стану бомжевать». А так появилась еда, вода и крыша. Ну, или точнее, обшивка над головой. Я хмыкнула и снова закрыла глаз. Хоть кому-то в этом мире я стала необходима. Приятно. Стыковка произведена, Кэп. Я в шоке распахнула сразу оба глаза. А где удар, скрежет сцепление? Я его проспала? Нет, судя по лицу Кэпа, мне это не приснилось. Люц довольно улыбался краешком рта, продолжая колдовать над клавой. «Круто! Вот это я понимаю способности, которых ни у кого нет!» «Найт! Илья!» Мы встрепенулись и повернули Кэпу головы. «Спускайтесь в грузовой отсек и подготовьте груз. Даю вам ровно 30 минут. Эксплуататор!» Но пришлось идти. Ворона, естественно, пошла с нами. Точнее, поехала, с удобством расположившись на моем плече и продолжая дрыхнуть. Одно слово — лентяйка. Груз подготавливался с трудом. Бананы, сгруженные в порванную сеть в углу грузового отсека, ни в какую не хотели помещаться в контейнер. Часть их была переспелая, часть все еще зеленая. Зеленые были более сочные, и я угрюмо поедала уже четвертый, осматривая плод наших с Найтом трудов и понимая, что запихнуть все в контейнер можно, только если удастся съесть половину. Я лично на такие подвиги готова не была, а Найт, по-моему, вовсе бананы не любит. Давай попробуем еще раз. Он сидел в кабине под потолком и управлял небольшим подъемным механизмом с платформой, на которую я, собственно, и грузила бананы. Затем платформа перемещалась к контейнеру и открывался люк в центре. А чего тут пробовать? Разве что спрессовать груз, но тогда будет уже варенье. Найт хмыкнул и потянулся. Работать больше не хотелось. Лично я и вовсе устала, как лошадь, перекладывать эти бананы из одного места в другое. А второго контейнера нет. Ворона сидела на платформе и чистила перья. Ситуация явно ее забавляла. Ну-ну. Нет, я проверял. В таком случае остальное дар команде. От благодарных за доставку циклопейцев. Я почесала макушку и, усмехнувшись, кивнула. Действительно, теперь хоть во фруктах нуждаться не будем. Да и потом, пища, которая стопроцентно выросла на земле, а не синтезировалась из желеподобной массы, мне всегда нравилось чуть больше. Ладно, Найт спрыгнул вниз и подошел ко мне. По крайней мере, мы сделали все, что могли. Я фыркнула, чуть не подавилась пятым бананом, однако умудрилась проглотить кусок. «Пошли!» Но тут с шипением открылась дверь, и к нам вошел капитан, заранее хмуря брови. Обозрев наши довольные рожи, заполненный контейнер и разбросанные бананы вокруг, он нахмурился еще суровей и страшно засверкал глазами. «Приказ выполнен, Кэп!» — радостно отрапортовала я, запихивая остатки банана в карман Найту. Тот ошарашенно за мной наблюдал, офигевая от такой наглости. «Да? А это что?» «Нам сурово указали на...» «Пол!» Мы послушно на него уставились, делая вид, что впервые видим это безобразие. «А это они решили сами съесть!» — радостно каркнула ворона. Капитан заиграл желваками и устроил нам 20-минутный разнос с повышением голоса и угрозами различной степени тяжести. У меня два раза проснулась совесть, 5 раз чесалась пятка, и еще я очень старалась не зевать, так сказать, на всякий случай. Но все плохое когда-нибудь кончается, тем более, что заказчики народ нетерпеливый. Так что, смирившись с нашими выкрутасами, Кэп велел закрыть контейнер и вывести его из корабля. К счастью, дно было оборудовано антигравом, а то фиг бы мы такую махину сдвинули с места. А так, просто Найт что-то там нажал, чем-то щелкнул, и осталось лишь толкать его к выходу, подправляя направление движения. Ворона бодро устроилась на моем плече, явно не собирается оттуда никуда уходить. Ладно, пущай сидит, в конце концов все равно теперь от нее не избавишься. На выходе нас встретили радостные циклоопейцы, срочно пожали всем руки. Люц, кстати, остался в корабле. Кто-то же должен был. Расспросили о трудностях 4-часового путешествия и проводили в отсек для подписания бумаг. В основном с ними общался Кэп. Найт стоял с непроницаемой миной, а я вовсю крутила головой по сторонам, страшно жалея, что времени и денег на экскурсию на планету у меня нет. «Возможно, вы захотите остаться ненадолго, принять душ и отдохнуть перед возвращением назад?» — радушно предложил главный циклоопеец, высокий бледный мужчина лет 30 с виду. После того, как все бумаги были заполнены и подписаны, у меня загорелись глазки. «Боюсь», — продолжить Кэп не успел, так как я силой наступила ему на ногу, каблуком, острым. Его глаза сказали мне о многом. Я же старательно улыбалась, пытаясь вытащить каблук из дырки в капитановом сапоге. Кажется, я его поранила. «Чего вы боитесь?» — вежливо спросил циклопеец, не заметив произошедшего из-за стоящего между нами стола. Кэп пожирал меня глазами, из его горла доносились рычащие булькающие звуки. Мне поплохело, но я решительно повернулась к циклопеецу и с гордостью ответила. «Наш капитан потрясен вашим предложением», — циклопеец согласно закивал.